преемник дракона начала пути. Глава 1. Бойтесь своих желаний, господа и дамы, ибо у идиотов они сбываются именно так, как те и мечтают, из-за чего они потом плачут, что совсем не то имели в виду, а у вполне вменяемых людей, по закону подлости, чаще всего, сбываются с уточнениями от желаний вышеописанных представителей населения планеты. Вот и страдают люди, не понимая причин. Но обо всем по порядку. Разрешите представиться, зовут меня Дмитрий, можно просто Дим, 30 лет от роду, поклонник фэнтези, умею всего понемногу, а желал я, как и все мужики, денег, женщин, и чтоб наш бригадир всю жизнь в туалет ходил сугубо кирпичами, которые обычным трудягам приходилось тырить со стройки, вместе с плохо лежащим инструментом, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Это был обычный, будний день. Завтрак, долгий затуп в телефон, после чего попытка не опоздать на работу из-за очередного видеоролика с анимированной эльфийкой, танцующей под странную песенку современной молодежи. Благо до места труда было недалеко, и вот спустя 15 минут легкого бега перед глазами уже виднелись ворота стройки, на которой я трудился последние 2 года благодаря сокращению на предыдущей работе. Изначально я устроился сюда, дабы не помереть от голода в связи с отсутствием денег, а также грела идея многих жителей нашей великой страны: поработаю тут месяцок, найду вариант получше и сразу уволюсь. Но время шло, а вариантов, подходящих мне, или хотя бы тех, чтоб платили больше, чем на стройке, все не было. Вот и тружусь 6 дней в неделю, стаскивая кирпичи, газоблоки по этажам, выстраивая межкомнатные перегородки в строящемся здании. У входа на территорию меня встретил давний приятель, еще со времен университета, Леха, и жестом показал идти за ним. Дураком я не был, намек понял. На место работы мы так и не попали. Обойдя 2-метровый забор, возведенный из того, что нашли на стройке, мы с Лехой оказались в небольшом закутке, 2 на 2 метра, где добросовестные работники, за каким-то чертом, пустили его буквой «П», который многие строители использовали как курилку, ведь только тут можно было не бояться взора начальства и спокойно передохнуть полчаса. Сели, прохладно, по стройке проверка ходит, фашист сказал всем неофициальным сегодня не появляться. По выражению лица Лехи никогда нельзя было понять, какое у него настроение, но по натуре мужик он мировой, разве что серьезный чересчур. Фашистам мы за глаза, а иногда и в лицо, называли нашего работодателя Адольф Виктора Ивановича. Человек он был так себе, постоянно искал за что нас оштрафовать, за что и удостаивался различных подарков со стороны рабочего персонала, в стиле пары десятков живых крыс, запертых в его автомобиле, пряники к чаю со слабительным или случайно пролитую банку краски на идущего снизу, вышеописанного товарища. В общем, страдал он часто, но за дело. Значит, сегодня выходной, надежда в моих глазах сияла ярче прожектора на бытовке. У нас, да, я там пару перфораторов с болгаркой под забор просунул, пошли за премией. Я ведь уже говорил, что Леха мировой мужик. Так вот, теперь эту оценку умножайте на 2. Зарплату задерживали уже на 3 месяца, поэтому кушать на что-то нужно было. А вовремя сданный в ломбард электроинструмент обещал отсрочить безденежье еще на какое-то время. Домой я вернулся в прекрасном настроении с 6000 в кармане, живем. Переоделся в тренировочную одежду, пошел на спортплощадку во дворе. Не сказать, что я был великим спортсменом, но это дело уважал, а точнее эффект, который приносили тренировки. Меньше уставал на работе, почти не клонило в сон. Лень давно уже жалобно скулила на задворках сознания. Самым сложным было заставить себя начать, но спустя 1,5 года это вошло в привычку, и теперь 3-4 раза в неделю, по собственной воле и с большим удовольствием, я отводил для тренировок 1,5–2 часа в день. Пробежал несколько кругов вокруг дома, потом разминка и растяжка, турник, брусья, присед. Вернувшись домой, перекусил и стал думать, чем бы занять себя на оставшийся выходной. Девушки, последние 2 лет, у меня не было, а идти куда-то не хотелось. Разумеется, мой выбор пал на чтение. Второе увлечение, которому я иногда посвящал намного больше времени, чем стоило. Читал, в основном, про магические миры, магические академии и, разумеется, о попаданцах. Это была моя мечта, о которой никогда и никому не рассказывал. Сперва боялся, что засмеют, а потом просто как-то из принципа, что ли. Ну, не нравился мне тот мир, в котором я живу, нет, отдельные его элементы меня очень даже устраивали, элементы то устраивали, а вот денег на большинство из них не было, но различные иллюстрации о выдуманных регионах, наполненных магией и безграничными возможностями, а также множество рассказов про них, очень часто заставляли задуматься о бренности бытия. Блин, чуть не спился однажды, и вот в руках заветная читалка, друзья на день рождения подарили, сам бы не купил, за такую-то цену, а на ней книга, купленная на любимом сайте. Мир потерял меня часов на 5, автор был великолепен, трата 150 рублей за сие произведение никакой жалости не вызвала, а вот понимание того, что в описанное место мне, ну никак, не попасть снова ввели в уныние. Посидел, потупил глядя в стену, пропади оно все пропадом. Выразив данную фразу, наполненную, как мне тогда казалось, вселенской мудростью, пошел в ближайший алкомаркет. Деньги были, поэтому мог позволить себе хороший напиток, а не ту бормотуху, что мужики после смены дегустировали. Я не сомелье, но немного разбираюсь. Купив все необходимое, отправился домой, где и предался унынию, пьянству и философским рассуждениям. Правду говорят, распитие в одиночку – алкоголизм, а в компании – психотерапия. Поэтому вопрос поиска собутыльника стал максимально актуален. Но поняв, что оставшегося в бутылке на двоих будет явно недостаточно, решил не смешить людей и допив, лег спать. Проснулся от того, что на лицо что-то капало. Первая мысль заставила меня вскочить с такой силой, будто кровать взорвалась, соседи топит. Но открыв глаза, дал себе клятву никогда больше не пить, по крайней мере сегодня. Находился я в неглубокой пещере, почти круглой формы, диаметром примерно 6 метров. Стены были бирюзового цвета, ну не художник я, особо не разбираюсь, и будто слегка светились, кроме меня, стены, потолка, с полом не было больше ничего. Допился до галюнов, первое что пришло в голову, однако курс процедур, проведенных мной со своим организмом, удары по щекам, щипание за разные части тела, ясно дал понять, что нифига это не глюк. Выход из пещеры был неподалеку, поэтому, недолго думая, пошел на разведку местности, мало ли куда меня по пьяни могло занести, лучше бы не выходил. Снаружи меня ждал лес, но его внешний вид однозначно давал понять, что я попал. Нет, не так, сбылась мечта идиота, и я попал. Как я это понял? А вы хоть раз видели у нас на планете деревья с ярко-красными листьями и золотыми прожилками, растущими на стволе черного цвета, будто сделанного из куска угля, а синюю траву с зелеными, светящимися голубой дымкой, цветками? Нет, а тут этого добра было навалом. И это не единственные представители местной флоры, представителей фауны, к моему счастью, видно не было. Присел на камень, что находился недалеко от входа в пещеру, и начал думать. С одной стороны, я мог отравиться купленной алкашкой и сейчас нахожусь в коме, а это все мне мерещится, с виду приличный магазин, а паленкой приторговывают, нехорошие люди, такое возможно, но вот вторая мысль нравилась мне гораздо больше, я в другом мире, значит моя мечта сбылась. И вот эта самая мысль разогнала мое настроение до той самой степени, что даже если сейчас я моргну и окажусь опять на стройке, мне будет глубоко пофиг даже на нашего, горячо любимого, фашиста, чтоб ему всю жизнь от проверок отбиваться. В памяти всплыли многие прочитанные книги, а план действий для подобной ситуации я составил еще в 12 лет. Мне нужна информация, и начинать нужно с окружения. У входа в пещеру трава не росла, прямо перед ним, на одном уровне с почвой, была 3-метровая площадка из местного гранита, поэтому пришлось пройтись. Присмотревшись, я заметил легкое свечение от местной осоки, а точнее чего-то на нее похожего. Травка была сантиметров 20 в высоту, имела ярко-синий цвет, прожилки были чуть темнее. Из школьной программы я помнил, что яркие цвета имеют только ядовитые представители флоры и фауны, но в этом лесу почти все имело подобный окрас. И я сделал самое тупое, на что был способен, потрогал ее руками. Либо в прошлом мире я не исчерпал свой лимит удачи до конца, либо здесь этот показатель обновился, но ничего не произошло. Травка оказалась довольно приятной и мягкой на ощупь, никаких негативных ощущений не вызывала. Оглядел небо, такое же голубое, как у нас, светило одно солнце, или как оно тут называется, ни облаков, ни туч, но вот наличие пары очертаний других планет ясно дало понять, я не в родном мире, и это приводило в еще больший восторг. За пару часов я, с упорством белки, ищущей заначку орехов, облазил пятачок вокруг пещеры, диаметром примерно 50-70 метров. Были безжалостно облапаны и обнюханы все кусты, деревья и булыжники. К цветам же я относился осторожнее, особенно к тому, что при мне доедал какого-то зверька, похожего на нашего кролика, но с четырьмя рогами и длинным пушистым хвостом. Сам же цветок имел весьма красивый внешний вид, фиолетовый стебель с прозрачным голубоватым бутоном, пятью зелеными листами вокруг стебля и кучей светло-коричневых отростков, выходящих из-под листьев, бутон издавал легкое свечение. Цветок держал зверька отростками, а раскрывшийся бутон показал зубастую пасть всего создания. Благодаря данной картине, к другим растениям я совался уже с максимальной осторожностью, но, к счастью, больше ничего подобного не нашел. Да, вел себя как идиот, но и вы поймите, я попал. Кукуха не смылась только благодаря невероятно хорошему настроению с примесью абсолютного счастья. И чем больше я узнавал об этом мире, тем больше этой самой примеси становилось. Но когда солнце было в зените, я увидел то, ради чего отдал бы хоть весь натыренный со стройки инструмент, вместе с квартирой, пофиг что снимал, я увидел магию. Забравшись на гору, в которой находилась пещера, чтобы осмотреть окрестности и понять, куда лучше идти, голод и жажда должны были прийти в гости уже скоро, я увидел одного из местных кроликов, что грыз траву. Находился он метрах в 30 от меня, поэтому было решено понаблюдать за шерстяным, и зверек не разочаровал. Спустя 10-15 минут он принюхался, кусок земли, килограмм так 10, взлетел перед ним на добрые 20 сантиметров и рассыпался в пыль, а на землю упал какой-то белый корешок, который кролик, буду его так называть, принялся беспощадно поглощать, причем с таким аппетитом, что в животе у меня неслабо так заурчало. Судя по всему, местный косой это услышал, так как улепетывал он с такой скоростью, что я б на машине догнать не смог. Но это однозначно была магия. Еще пара таких потрясений и вечный эмоциональный оргазм мне обеспечен. Вопрос про питание подкрадывался все ближе. Осмотревшись вокруг, я понял, что нахожусь на неплохой такой возвышенности. По крайней мере, обзор был весьма неплохой. Где тут юг, а где не юг, я не знал. Поэтому примерно набросал в голове карту местности, половину которой благополучно забыл уже спустя пару минут. Было решено идти прямо по направлению от входа в пещеру. В паре километров была река, а потом топать вниз по течению, ибо вверх были горы. Если школьная программа не врет, то люди чаще всего селились вниз по течению рек, удобно было доставлять стройматериалы и кучу всего другого. Дата выхода была назначена на утро, становилось темнее, и сколько тут длится ночь, я не знал, а также смущала вероятность наличия ночных жителей, таких же голодных, как и я. Поэтому спать решил на дереве, в пещере просто нечем было забаррикадировать вход. Из имущества на мне были черные кроссовки, не снял после похода в магазин мудак, черная футболка, синие джинсы и ремень в них. Вот этим самым ремнем я себя к ветке и примотал, забравшись повыше. Он у меня длинный, из телячьей кожи, друзья подарили на Новый год, сам бы не купил, за такие-то деньги. Знать бы, что попаду сюда, уснул бы в полном обмундировании выживальщика с двухнедельным продовольственным запасом, но, увы, имеем что имеем. Глава 2. Но нормально поспать не удалось, съесть меня пытались, однако не хищники, а местные насекомые, что-то среднее между майским жуком и скалопендрой, размером в 5 мм. Проклятые кровососы появились на закате, с приходом вечерней прохлады и довольно радушно полезли знакомиться. Сколько литров моей крови они с собой унесли, подсчитать не смог, однако каждого из них я запомнил в лицо, стану великим магом, вернусь и начищу это самое лицо с особой жестокостью. Поспал буквально пару часов на рассвете, но и этого хватило, стоило лишь вспомнить, где нахожусь. Поэтому до реки шел уже достаточно бодрый, но покусанный и злой. Есть хотелось безбожно, по пути пытался высматривать грибы, ягоды или хоть что-то, напоминающее еду. Часто встречал траву, корень которой грыз тот кролик, несколько штук даже выкопал. Спустя час, не найдя ничего другого, решил приготовиться к употреблению неизвестного продукта. Помыл корешки в реке, без земли они имели белый цвет, с синей листвой, наподобие нашего лопуха, сам же корень имел форму морковки, без ответвлений. Отломил самую тонкую часть, смазал небольшой участок кожи и в ожидании аллергической реакции побрел дальше. Через час, не дождавшись недуга, откусил небольшой кусочек, пожевал, погонял во рту, но глотать не стал, выплюнул. По вкусу описать не смогу, на земле ничего такого не пробовал, за границей я не бывал, а на продукты из пятерочки явно не похожи. Но есть можно, чуть сладковато, слегка освежает, никаких пощипываний на языке. В общем, спустя еще час, было принято решение не насиловать организм непредвиденной голодовкой и бессовестно обожраться данными дарами природы, что и проделал за каких-то 15 минут. Топать стало веселее. Прошло 2 дня, никаких поселений я не встретил, а вот проблем нашел немало. Сперва еле отбился от хвоста какой-то твари, или это был язык, что вынырнуло из ила недалеко от берега реки, в которой мыл корешки. Спасла меня только палка, которую подобрал по дороге, хороший такой дрын, им то этого жителя побережья и приголубил. Бил по хвосту, ибо торчал он из раковины, да по сути только он и торчал. Отойдя чуть дальше в лес и высушив штаны, не испугался, водой брызнуло, продолжил путь. Однако лес оказался вполне обитаем, видимо кровососы, которых я безжалостно метелил ночью пушистыми ветками, нажаловались тем, кто их крышует, а те в свою очередь решили глянуть на обидчика. После языкастой ракушки, наткнулся на здоровенный муравейник, метров 100-150 в диаметре и около 40 метров в высоту, неправильной формы, да и фиг с ним с муравейником, если б не те, кто его построил. А были это ни разу не муравьи, зверьки около 2 метров в длину и 1,5 метра в высоту, покрыты черной чешуей, 4 лапы на которых они ходили, 2 лапы по бокам как руки, только чешуйчатые и с когтями сантиметра 3, длинный хвост с отростками, а морда – это что-то с чем-то, крупная голова, 2 коротких рога, 2 еще меньше, 4 желтых глаза с вертикальным зрачком, 2 слева, 2 справа, пасть в виде 4 лепестков, раскрывавшихся в стороны, под этими лепестками, внушительных размеров, челюсти с достаточно крупными зубами и 2 пары щупалец длинной как те лепестки. На 3 подобных индивидов я чуть было не наткнулся, когда решил спуститься с небольшого холма. Благо находились они примерно в 30 метрах и, судя по всему, делили какой-то кусок поваленного дерева. Как говорится, быстрые ноги писюли не получают. Решив, что ребятам сейчас явно не до меня, драпал с такой скоростью, что, пробегая мимо одного из зайцев, увидел в его глазах явное уважение. Бежал в обратную от муравейника сторону, не оглядываясь, погони за собой не заметил, и это радовало. Пробежав несколько километров, присел передохнуть. Отдышавшись и подумав немного, решил сделать огромный крюк и обойти местных санитаров леса. Через реку не полез, мало ли кто там еще водится, а морских гадов я всегда побаивался, поэтому повернул направо. «Дим, ты придурок, попаданец мелкокалиберный, расслабился, идиот счастливый, попасть мало, нужно еще выжить и жизнь наладить, включай мозги, личинка страуса, иначе не мураши». Так какой-нибудь булыжник тебя точно съест, и прощай мечты о магическом мире. Вот так и брел по лесу, собирал корешки, прислушивался к шорохам, ночевал на деревьях, отбивался от кровососов, изучал окружение и материл себя последними словами. Спустя еще 4 дня пути, я увидел дым. Заметил случайно, были уже сумерки и, по привычке, полез на дерево, готовиться к сражению с жуками-вампирами. Частично глупость из организма я выдавил длинными матерными диалогами, направленными в свою сторону, поэтому действовать решил максимально аккуратно. Прячась за кустами, камнями и деревьями, я приблизился на расстояние 50 метров от места, где видел черный дым. С максимальной степенью тишины, доступной моему организму сейчас, сделал круг, вздрагивая от каждого шороха, прислушиваясь и присматриваясь, не обнаружив ничего опасного. Было решено бдительность не снижать. Прокравшись поближе, увидел источник дыма. На небольшой полянке, посреди леса, догорал шалаш, а вместе с ним то, что раньше было палаткой и костром. Помимо данных объектов архитектуры, на полянке расположились тела 3 человек, или не человек, фиг его знает, руки, ноги, туловище были, большего, с расстояния 40 метров, разглядеть не удалось, я ж боюсь, блин, в своем укрытии, если так можно было назвать куст, под которым лежал, я пробыл еще около 30 минут. Не заметив никаких движений, а также сделав пару выводов, было решено выйти и проверить, что к чему. Подойдя к телам, перевернул каждого из них на спину. Это были 2 парня лет 30 на вид и девушка лет 19-20. Все 3 были одеты в серые плащи с капюшоном и легкие черные кожаные доспехи. Парни признаков жизни не подавали, а вот девушка явно дышит. Осмотрел тело, повреждений обнаружено не было. Что же тут случилось? Неподалеку обнаружились разорванные рюкзаки в количестве 4 штук. Сбегал туда, перетащил имущество поближе. В одном из них обнаружилось подобие одеяла, свернул, положил под голову девушки, также нашел много всего, что обычно люди берут в долгую дорогу или в поход, хотя назначение некоторых вещей осталось мне непонятным, например, черная цилиндрическая палочка с иероглифами или чем-то подобным. Итак, что мы имеем? Девушка, одна штука, снаряжение, много штук, странная ситуация, одна штука, бедный я, один единственный в мире, от скромности я точно не помру. Что со всем этим делать, я не понимал, однако дыхание девушки было ровным, померив пульс, прикинул, что вроде бы тоже нормально, по крайней мере по земным нормам, решил подождать какое-то время, вдруг очнется, однако в лагере оставаться не стал, соорудил носилки-волокуши из веток, в этом очень сильно помог небольшой топорик, найденный в одном из рюкзаков, погрузил на них девушку, перебрал вещи, все что посчитал нужным сгрузил в один более-менее целый рюкзак, нацепил на себя, и вот так, нагруженный словно ишак, потащился в направлении здоровых валунов, что приметил в 100 метрах от данного лагеря, когда прикидывался зайцем и крался сюда. После переселения собрал веник из древесных веток, на всякий случай вернулся назад и замел отпечатки ног на подлеске, попутно раскидал немного листьев сверху, на мой непритязательный взгляд получилось отлично, как это выглядит для местных, понятия не имею. Лагерь на новом месте я обустраивал с размахом, отошел в лес метров на 100-150, нарубил толстых жердей из молодых деревьев, за 3 захода припер их в нужное место, между 2 здоровенных булыжников смастерил что-то наподобие решетки, связав стыки красной лозой, найденной в лесу. Из тех же жердей сделал небольшой лежак с навесом, застелил одеялом, поместил туда девушку, капюшон с нее снять так и не догадался, да и не до этого пока. Для себя же соорудил шалаш с подстилкой из травы, которой тут росло в изобилии. Последнее доделывал уже, практически, в полной темноте, ибо солнце спряталось окончательно. Не знаю почему, но кровососы этой ночью не прилетели, а ведь я ждал, предатели. Глава 3. Видимо, это моя новая традиция, просыпаться от какого-нибудь трешака. То жуки, то ремень на дереве забыл застегнуть, сейчас вот лежу с ножом у горла, разнообразие, чего сказать. Открыв глаза, увидел недавно найденную девушку, наступившую коленом мне на грудь, и приставившую нож к моей шее, вот и спасая ее после этого. Испугался, конечно, но предпринимать ничего не стал, раз спящим не прирезала, значит есть шанс договориться. И тут до моего иномирного мозга дошло, а как я договариваться то собрался, языка то не знаю, нужно было проверить. Доброе утро, красавица, а где завтрак? Глаза девушки расширились до размеров планет, красивые, нужно признать, глаза, ярко-зеленые, прямо ненормально яркие, явно магия замешана. Она прижала нож плотнее. Кто ты? Где мои друзья? Нифига себе, я эту прелесть понять могу? Значит, вариант договориться возвращает свои лидирующие позиции. Меня зовут Дима, можно просто Дим, твои друзья мертвы, произошло это без моего участия, я нашел вас уже такими, та поляна недалеко отсюда, могу проводить, тебя перенес сюда, так как ты была единственной выжившей, и убери железку, я писать хочу. Замешательство на лице девушки читалось крупными буквами. Обнаглев окончательно, я аккуратно взялся 2 пальцами за лезвие ножа и отодвинул его в сторону. Девушка не сопротивлялась, убрала колено с груди, что позволило мне встать. «Ты так и не представилась, как мне к тебе обращаться?» — спросил я, аккуратно потягиваясь и разминая затекшие после сна тело, делая это специально медленно, чтоб не провоцировать обладательницу ножа. «Отведи меня к телам друзей», — вместо ответа потребовала девушка, не опуская нож. «А я что, мне не сложно?» — повел. Через 10 минут мы вышли на ту самую поляну, тел уже не было. Блин, значит, ночные хищники или падальщики в этом лесу все же обитают. Девушка осмотрела место своего бывшего лагеря, потом, увидев оставленные мной рюкзаки, кинулась к ним, потратив 2 минуты на изучение вещей, видимо, не найдя того, что искала, посмотрела на меня. Подумав несколько секунд, быстрым шагом направилась назад в оборудованный мною лагерь. Ясное дело, потопал за ней, терять единственный источник информации не было никакого желания. В лагере дама, так и не представившаяся мне, изволила рыться в укомплектованном мной рюкзаке. Однако, судя по всему, и там не нашла ничего интересного. Где он? Взгляд зеленых глаз не обещал мне ничего хорошего. Уточни, надеюсь, голос не дрогнул, но на всякий случай к драке приготовился. Но уточнять она не стала. Девушка метнулась ко мне с такой скоростью, что я поверил в телепортацию. Удар по печени, правый в челюсть, подсечка, и вот я опять прижат коленом к земле, с ножом у горла. Сказать, что офигел, значит ничего не сказать. Фигура у девушки была великолепная, сродни фитнес-моделям. Размер груди из-за брони определить нереально, но она, явно есть и не маленькая, судя по форме этой самой брони. Но откуда, блин, такая сила и скорость? Говори, куда ты его дел? Чеканя каждое слово, с нажимом на нож, спросила сия психованная особа. Ненормальная, ей-богу, таких в жены не берут. Красавица, если ты расскажешь, что именно я куда-то дел, обязательно отвечу на этот вопрос. Пока же, я не понимаю, о чем ты. Старался говорить максимально спокойно, хотя страх быть прирезанным в лесу этому сильно мешал. «Где кристалл?» Девушка тоже начала говорить более спокойно, но мне от этого стало только хуже. «Когда я рылся в ваших рюкзаках, никаких кристаллов там не было, да и вообще я не местный, на кой он мне?» «Солиец?» Глаза девушки округлились. «Нет, еще дальше. Серые острова?» Не думал, что ее глаза смогут стать еще больше. «Нет, намного дальше». Девушка отпустила меня и отошла на несколько шагов, в ее глазах читался страх, нож выпал из руки, лицо побледнело, еле слышно она спросила: «Дракон, чего?» Вот тут была уже моя очередь удивляться. «Да нет, блин, я просто из очень далеких земель, ты о таких не слышала, в этот лес попал случайно, я решил пока не сообщать этой психованной, откуда я на самом деле такой красивый взялся, мало ли, вдруг тут и иномерцев на кострах сжигают». Шел по своим делам, увидел дым, пришел, смотрю, ты с друзьями лежите, дальше знаешь. В общем, разговор у нас был долгий. Сперва наврал с три короба, на чем меня и поймали. Оказалось, что у Миры, так она представилась, есть кольцо, которое позволяет понять, правду человек говорит или нет. Пришлось сознаваться, хоть и не полностью. Откуда я, не уточнял, сказал, что заблудился, приперся издалека, поэтому не обычаев, непорядков местных не знаю, и ведь не соврал. Девушка слушала с большим удивлением, и позже выяснилось почему. Оказалось, что в этом мире было всего три огромные страны, которые давно поделили все территории, и сейчас враждовали между друг другом, с кем-то больше, с кем-то меньше в надежде урвать еще кусок. За Лаэльским морем находились так называемые Серые острова, по площади они занимали территорию примерно равную нашей Японии, только были больше похожи на овал, и насчитывалось их 11. За этими островами находился Великий океан, в который местные до сих пор не плавали, из-за чудовищ, живущих в глубинах, и уничтожавших любой корабль, а за ним, по слухам, земли драконов. Магия в этом мире также была, но рассказывать подробнее девушка наотрез отказалась, сославшись на какой-то закон или запрет, черт его разберет. Мира показала карту. Примерно прикинув масштаб, я присвистнул. Каждая страна занимала площадь около 70 тысяч километров в квадрате, это примерно 4 площади России, если округлить. Насколько ж огромный шарик, на котором мы находимся, или у них планета плоская? Этот вопрос я и задал Мире, чем временно вызвал в ее глазах явление, сродни синего экрана смерти, прямо большими буквами читался вопрос, совсем глупый, элементарных вещей не знаешь. Оказалось, что здешние жители о форме мира никогда не задумывались. Вера всех народов пришла к общему знаменателю: мир огромен и необъятен, лишь боги ведают, насколько он велик, и всех это устраивало. Я же, как приверженец теории Дарвина, смириться с этим не мог, и поставил себе галочку в склерознике, при случае разобраться с вопросом. История самой Миры была до боли банальна, она участница группы людей, занимающихся выполнением различных заданий, за которые богатые люди платят, таких как она тут называют искатели. Последнее их задание было – проверить древние руины и притащить оттуда все ценное, что смогут найти, разумеется, за приличное вознаграждение и выкуп найденного. Задание они выполнили, хоть один и погиб, вот откуда лишний рюкзак, однако на пути назад их встретила конкурирующая группа. Ясное дело, делиться ребята не захотели, но в другой группе был очень сильный маг стихии разума, Миру спас только защитный артефакт, доставшийся от отца. У остальных такого добра не было. Из ее рассказа я понял, что в этом мире правят сильнейшие, и почти все они аристократы. Ниже по статусу стоят просто очень богатые люди, которые могут позволить себе нанять сильных телохранителей. Будучи высшей кастой, все аристократы-маги, за счет династических браков и всевозможной помощи в развитии. В общем, ничего такого, о чем не читал раньше, благо фантазия наших авторов безгранична. Информации по-прежнему катастрофически не хватало, поэтому я напросился дойти с девушкой до ближайшего населенного пункта, а также выклинчил у нее немного денег на первое время, сославшись на то, что мой кошелек сожрала ракушка из реки с длинным языком. Мира откровенно ржала над моей историей, но денег дала и обещала помочь устроиться. А потом она сняла капюшон. Теперь эта девушка будет сниться мне каждую ночь, без вариантов. Ярко-алая копна волос чуть ниже плеч, красивое, аккуратное лицо, пухлые розовые губки и шикарные зеленые глаза. Мечта, а не женщина. Заметив мой взгляд, она лишь фыркнула мужики и пошла в направлении, в котором я плелся несколько дней, до встречи с этой красоткой. К вечеру мы добрались до городской стены, по моим подсчетам отмахала наша компания километров 50, не меньше. Мира выглядела все так же бодро, будто на прогулке была, а вот с меня 10 потов сбежало. По дороге все же удалось выяснить кое-что о магии, именно из-за нее девушка такая быстрая и выносливая. Любой маг в априори крепче и сильнее обычного человека как минимум в 2 раза, а если тренироваться, то и в 10 раз. Паниковать из-за этого я не стал, так как моя попутчица рассказала, что дар может пробудиться в любом возрасте, это повлияет лишь на срок жизни, который останется на его развитии, однако и он увеличивался благодаря магической силе, поэтому люди в этом мире не теряли надежду до самой смерти. Стена была выложена из огромных каменных блоков и имела высоту около 50 метров, а в толщину я насчитал 30 шагов. Сам же город таковым можно было назвать с большой натяжкой. Пусть он и занимал немалую площадь, однако дома были максимум 3-этажными, хоть и каменными, крыши покрыты черепицей, улицы чистые, но узкие, на 2-3 телеги, смотреть особо ни на что, просто обычный серый поселок городского типа, как по мне, но вот его жители, это нечто. Кого тут только не было, рыцари в тяжелых доспехах с огромными щитами за спиной, лучники, люди со звериными частями тела, буду называть зверолюди, ребята с чешуйчатыми лицами и красной кожей. И тут я откровенно заржал. Мимо прошла компания эльфов. Нет, ну серьезно, как в книжке описаны были высокие стройные ребята, с длинными светлыми волосами и луками за спиной, чуть в стороне увидел двоих громил один в один орки, только кожа серая, а не зеленая и клыков нет, начал ржать еще громче. Мира смотрела на меня как на умалишенного и явно подумывала свалить от греха подальше. Объяснять ничего не стал, побоялся взболтнуть лишнего. Просто прекратил смеяться и извинился. Явно подумав о моем недалеком складе ума, она повела меня дальше. Спустя 10 минут, мы подошли к одному из серых зданий, с вывеской в форме кровати и странными закорючками. Это значит, у них письменность такая. Войдя внутрь, я оценил обстановку, а что, неплохо. Ровный каменный пол, десяток крепких, ровных, деревянных столов и скамеек, судя по всему, делал знающий человек. В некоторых местах стены завешаны тканью, прямо по курсу, широкая длинная, барная стойка из темно-коричневого дерева, за ней стоит девушка, блондинка, приятной внешности, вроде бы человек. Пока я подходил, Мира уже о чем-то с ней договорилась и повела меня наверх по лестнице справа. Поднявшись, она отдала мне какой-то круглый жетон с изображенной на ней закорючкой и ткнула в одну из дверей, сама же направилась дальше по коридору. Дураком не был, все понял, жить со мной в одной комнате она, естественно, не собиралась. Попытался открыть дверь, не вышло, потыкал монеткой в разные ее точки, в двери что-то щелкнуло, и та отворилась, впуская меня внутрь. Комната роскошью не отличалась, крепкая деревянная кровать с матрасом и одеялом слева, шкаф без дверей справа, окно прямо напротив двери, под окном стол, и все. Не густо, но начинать нужно с малого. Скинул вещи и развалился на спальном месте. Жестковато, конечно, ну да спал в местах и похуже. Глава 4. Лежа на кровати, обдумывал ситуацию, в которую попал. Хоть и мечтал обо все этом, ни капли не жалею о случившемся, но подробный план действий нужен как воздух. Итак, что мы имеем? В этом мире я пока никто, следовательно, нужна сила, с которой местным придется считаться и деньги. Первые мне дадут тренировки и опыт из прошлого мира, а вот с деньгами сложнее, нужно выяснить, что здесь в цене и как лучше зарабатывать. Также повесткой дня номер 1 висит магия, Мне крайне необходимо выяснить, могу ли я ей пользоваться, есть ли у меня вообще предрасположенность. И добыть всю эту информацию мне может помочь моя прекрасная знакомая, что сейчас сидит в паре десятков метров от меня. От размышлений отвлек стук в дверь. Открыл, оппа, вспомнишь солнце, вот и лучик. На пороге стояла Мира. Впустишь? Проходи, угостить нечем. Девушка прошла в комнату, осмотрелась. Сейчас она была без накидки и брони, но с кинжалом и коротким мечом на поясе. Вместо брони на ней была белая просторная рубаха, черные кожаные штаны и высокие сапоги до колена, из той же кожи, но другой выделки. Хороша чертовка, но руки распускать не стоит, с ее то силой, оторвет и забьет ими же насмерть, да и не люблю приставать, вот если она сама захочет. Дим, мне нужна твоя помощь. Конечно, чем могу. Нужно, чтобы ты выступил на суде. Вот как, но ведь я ничего не видел. Ты видел тела моих товарищей, на них ведь не было ран, когда их осматривал, не было. Я планирую заявить, что их убил маг стихии разума Аргот. Кристаллу покажет, что я говорю правду, но с дополнительным свидетелем он точно не отвертится, хотя бы штраф из него выбью, а как стану сильнее. За убийство двух человек только штраф, ты серьезно? Дим, не будь дураком, он аристократ, к тому же сильный маг, заявит, что ему нужен был этот артефакт и потребовал отдать его по праву сильнейшего, а мы отказались, Кристаллу подтвердит. По лицу Миры было видно, что она этого так не оставит и при случае прибьет гада самым изощренным способом, а может и не один раз, да без проблем, но и мне понадобится твоя помощь. Мира посмотрела на меня вопросительным взглядом, я же глубоко вздохнул и приступил к попрошайничеству. Мне очень нужно понять, владею ли я магией или нет, также необходимо восстановить документы, поможешь? Про документы расспросил ее еще во время пути, удостоверением личности тут служили разнообразные карточки, всего их было 4. Карточка гражданина, ее обладатель мог покупать недвижимость или работать в стране, в которой карточка выдана, карточка торговцев или искателей давала чуть больше привилегий. Аристократы вместо карточек пользовались фамильными перстнями, а на рабов ставили магические метки, да, в этом мире процветала работорговля. Мой же путь лежал в искатели. Но для этого нужно было, чтобы кто-то из действующих искателей, с достаточным стажем, за меня поручился, по-другому никак. Хорошо, собирайся, пойдем в храм. Храм, ну ты ведь хочешь узнать про магию, уговаривать меня не пришлось, я был готов отправиться хоть вчера. Храмом оказалось каменное, двухэтажное строение со шпилями, ничего особенного, даже стекол нет. Войдя внутрь, Мира повела меня к какому-то лысому деду, с длинной бородой до пояса в желтой рясе, причем именно желтой, а не золотой. Да хранит вас Создатель. Хранит Создатель всех нас. Здравствуй, Мира, давно ты к нам не заходила. Простите, Хранитель Густав, работа этого человека зовут Дим, он хочет проверить себя на наличие магического дара. Конечно, 2 медных монеты. Мира молча достала из кошелька нужную сумму и протянула ему. Ну, дед, ну, скряга. Местный священник достал из кармана золотой браслет, усыпанный драгоценными камнями разного цвета, и одел его мне на запястье. Спустя несколько секунд один из камней начал слегка светиться. У молодого человека предрасположенность к стихии льда, и сразу первого ранга, неплохо, очень неплохо. Увидев мою глупую физиономию, дед начал объяснять. Существует 12 рангов магии, максимальный, до которого смогли развиться жители этого мира 9-й, и то таких всего 3, этих ребят считают кем-то вроде богов, и благодаря своей магии они живут уже 4-ю сотню лет. Обычно люди начинают развитие с 0-го уровня, он же начальный, предварительный, между каждым уровнем силы огромная пропасть. Я же начал с 1-го, да я всех победю, но тут меня спустили с небес на землю, оказалось, что стихия льда одна из слабейших в этом мире, и особо сильным магом мне с ней не стать. Ага, сейчас. Вы просто не умеете ее готовить. Еще в 16 лет, зачитываясь фэнтези до красных глаз, я мечтал быть либо ледяным магом, либо магом молний. План был составлен в голове просто на автомате. Извините, но раз я на 1-м уровне, почему не ощущаю усиление организма? Вроде маги должны быть в этом лучше обычных людей, силы в вас много, молодой человек, но на данный момент она в вашем ядре, а его требуется пробудить, для этого вам нужен учитель, обучение основам стоит 5 золотых, как только соберете необходимую сумму, я выдам направление. Посмотрел на Миру, но она лишь покачала головой, мол, таких денег отродясь не видела. Ну что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Попрощавшись со стариком, мы направились в гильдию искателей. Оформление меня любимого заняло каких-то 10 минут, особенно после того, как регистратор увидел Миру. Она лишь кивнула в подтверждение, и он тут же начал заполнять мои бумаги. И вот я уже стою у доски с заданиями. Стоять-то могу долго, а вот прочитать что-то явно не судьба. Что ж, придется снова действовать на нервы одной особе, которая, готов поспорить, уже много раз пожалела о встрече с одним наглым попаданцем. «Дим, а не хочешь вступить в мой отряд?» И вот тут я знатно прифигел. «Мира просит меня присоединиться к ней? Серьезно? Я ведь ничего не знаю и не умею. Да и как маг пока не состоялся. Я тебе помогу, за пару месяцев скопим денег на твое обучение, потом вернешь. Зачем тебе это? Не то чтобы я был против, да и она с самого начала не пыталась от меня избавиться, но уточнить все же следовало. В этом городе не так-то просто найти надежных людей, все мои товарищи мертвы, а тебе я, получается, жизнью обязана, да и у тебя выбор небольшой, ты ведь не можешь прочитать, что здесь написано, верно?» Думал недолго, тут же бросился убеждать ее, что всю жизнь мечтал о такой группе, и вообще с таким командиром хоть на край света. «Чувствую, придется привыкать, когда на меня смотрит как на идиота, ай пофиг, пусть будет новым хобби». После этого разговора Мира подала заявку для судебного разбирательства гильдии по делу Эргота, его назначили на завтра, в полдень. Возвращаясь в таверну, задумался, набить этому уроду морду при возможности или мысленно поблагодарить, ведь если бы не он, я бы так и бродил по лесу один, не встретив никого. Мы сидели в одном из местных трактиров, я пил морс, Мира предпочла отвар из каких-то трав, платила за все она. Неприятно сидеть на шее у девушки, тем более такой красивой, но я дал себе честное мужское слово, при первой же возможности все ей вернуть с процентами. Неподалеку устроилась компания из 5 искателей, один вроде даже порывался подойти к нам, но его осадили товарищи, что-то шепнув на ухо. После этого парнишка побледнел и постарался стать прозрачным или вообще невидимым. «Смотрю, тебя тут знают. Моя группа довольно известна в этом городе была». Развивать эту тему не стал и поспешил перевести разговор в другое русло. «Слушай, если ты тоже маг и со мной уже разобрались, зачем тратит монеты? Разве ты не можешь сама меня обучить?» Надежду в моих глазах можно было разглядеть метров за 400. «Все не так просто, Дим. Мало того, что я ничего не знаю о магии льда, так и для пробуждения нужен источник магии, а такие есть только в специальных школах, и это я не беру в расчет закон, запрещающий магу, не закончившему столичную академию, брать себе учеников. Мда, сурово, а артефакторы или алхимики тут есть?» И вот тут я напрягся, от ее ответа зависело, насколько сильным магом я смогу стать. В своем родном мире, зачитываясь литературой, просматривая кучу аниме и фильмов, я сделал несколько выводов. Первое, нельзя полагаться только на магию, это слишком однобокое развитие, которое однажды упрется в потолок, который не пробить. Во-вторых, артефакты и алхимия, это незаменимые, во многих случаях, помощники, которые не раз спасут мою жизнь и компенсируют недостатки. В-третьих, нужно развивать свое тело и владение оружием. Оказывается, что и артефакторы и алхимики также были, однако выучиться на них можно было только в столице империи, и только основам. Более продвинутый курс преподавали лишь людям, давшим клятву верности правителю, и продажа их продукции жестко контролировалась. С одной стороны, это правильно, нечего кому попало разгуливать по стране с магическими гранатами и перепродавать различного рода товары из этой сферы врагу. У него, может, и своих умельцев хватает, но это шанс ослабить соседнюю страну. С другой стороны, обычные жители довольствовались лишь простенькими бытовыми артефактами и зельями от простуды, остальное же стоило больших денег, и далеко не везде продавалось. Исходя из полученной информации, а также сверившись со старым планом, я решил, как буду двигаться дальше. Глава 5. На следующий день мы отправились в гильдию, на суд. По пути я пытал Миру разными, банальными для нее, вопросами, по типу «А какие у вас тут деньги или сколько месяцев в году?» Все было просто, год делился на сезон тепла и сезон холодов, последний из которых длился около 2 месяцев, если перевести на земное время. В качестве денег использовали медь, серебро, золото, также процветал бартер. Те 5 золотых, что нам предстояло собрать для моего обучения, были очень существенной суммой в этом мире. На эти деньги обычный человек мог сыто жить в течение года, еще и на некоторые развлечения бы осталось. 100 медных монет приравнивались к одной серебряной, 100 серебряных к одной золотой, ну онлайн-игра ей-богу. Мир, а этот кусок человека не начнет нам мстить после суда, задал я интересующий меня, последние несколько часов, вопрос. Конечно будет, поэтому, сразу же после суда и получения штрафа, мы уходим из города, у нас будет 2 часа, весело, но приемлемо. План Миры был на удивление прост, забираем деньги и становимся сильнее, настолько, чтобы раскатать группу эрготов тонкий блин, и ноги об него вытереть. Я был не против, во-первых, эйфория попаданца не отпускала меня по сей день, что каждый миг делало мое настроение великолепным, во-вторых, я верил в свои силы, да, именно в свои, я сделаю все возможное, чтобы взобраться на вершину пищевой цепочки этого мира, и поднять девушку с собой, раз уж мне дали такой шанс. Упускать его не намерен ни под каким предлогом и ни за какие деньги. Заходя в здание гильдии, нас встретил молодой паренек лет 17, в повседневной одежде горожан и попросил идти за ним. Сам суд проходил в кабинете главы местного филиала гильдии искателей, и увидев его, я понял, глава, здоровенный мужик лет 40-45, с аккуратной короткой седой бородой и усами, короткая стрижка, одет в светлую рубашку из плотной ткани, серые штаны и сапоги из мягкой кожи какого-то зверя. Стоя перед ним, я во всей мере ощутил, насколько же слаб в этом мире. Если на стройке, за раз, я мог принести стопку из 15 кирпичей, то этот дядя, не напрягаясь, принес бы всю упаковку. Складывалось впечатление, пожилая он и моя шея свернется сама собой. Кроме нас, в кабинете стояло еще 3 типа в дорого выглядящих одеждах. Один из них выделялся особенно, лицо его явно просило сапога, надменная улыбка, осмотрел он на нас как на гов, в общем нехорошо смотрел, длинные волосы, почти доходившие до плеч, одежда, напоминавшая рясу наших священников, только украшенная золотой вышивкой и без белого воротника, в общем не понравился мне этот тип и судя по всему это было абсолютно взаимно, ну сейчас я тебе устрою, выпердыш скунса, подумал это я больше не со злостью, а с брезгливостью. Итак, искатель мира Рейн, твое слово, заговорил глава, выставляя кристалл размером с кулак на стол. Да глава, я заявляю, что искатель Аргот Вейрон убил 2 участников моей группы и пытался убить меня. Также он украл у нас имущество, которое было предназначено для Сатисалюрда. Прошу вас, глава, разобраться в этом вопросе и вынести справедливое решение. Кристалл мягко засветился белым светом, Аргот же лишь усмехнулся. Что ж, ты сказала правду, искатель Аргот Лосес Вейрон, твое слово. Я и вправду убил 2 искателей, что не согласились отдать мне запрошенное по праву сильнейшего. Будучи дворянином, я также могу забирать себе артефакты и ингредиенты по праву рождения, пока они не выкуплены другими дворянами. Кристалл вновь засветился белым. На Миру было жалко смотреть, такой поникшей я не видел ее никогда, даже на той поляне. Ну скотина, ты сам напросился. У кого-то еще есть что сказать? Что сказать у меня есть всегда, однако еще в прошлом мире я неоднократно убедился, что даже при наличии защищающих тебя законов речь нужно фильтровать, во избежание пластической хирургии лица и прочих частей тела на улице, от человека, которому это было сказано. Но сейчас был не тот случай. Глава, я бы хотел добавить, меня не пришлось долго ждать, перед девчонкой я был в долгу, да и негоже друзей давать в обиду, никто не смеет глумиться над ними, кроме меня. Это я нашел тела погибших на той поляне, и судя по следам, что я увидел, возможно, там имели место быть гомосексуальные отношения с явными признаками некрофилии. Кристаллу не подвел, белый свет был для меня лучшим подарком. Признаюсь, я сильно рисковал, выдавая эту фразу, задачу ложных показаний могли и плетей всыпать, поэтому я пошел на небольшую хитрость. При общении с Мирой в нашем временном лесном лагере я заметил, что ее кольцо не показывает, когда человек говорит не всю правду, а уж в подобных вывертах, как бывший работник стройки, промышлявший воровством всего, что гвоздями не приколочено, я был опытен. При осмотре поляны я заметил, что все тела лежали лицом на земле, спиной вверх, плащи у 2 были задраны, и хоть штаны присутствовали, от тупых мыслей меня это не спасло. Собрав весь этот коктейль воедино, бахнув большой кусок самовнушения и проиграв эту сцену в голове раз 5, в большей части поверив в это самостоятельно, Также вспомнив рожу подсудимого, я выдал сей конструктор на суд кристалла, и он порадовал. Ой, что тут началось, Мира откровенно ржала, судя по всему, эта новость разлетится не только по городу, но и дойдет до самой правящей семьи. От заклинания Аргота меня спас магический щит, выставленный главой, а сам же глава смотрел на это все максимально ошалелыми глазами, но нужно отдать должное, среагировать успел. Аргот пытался скастовать что-то еще, но был скручен главой и прибывшими искателями, просто так он меня теперь не отпустит, это факт. А я что? Я ничего. Тебе конец, тварь, нет ни одного поселения, где ты смог бы укрыться, моя семья найдет тебя везде, кричал этот потомок Суриката. Парень, ты ведь понимаешь последствия сказанного тобой? Серьезным тоном спросил глава. Его семья не какой-то захудалый род, они достаточно влиятельны во многих регионах империи, и ты умудрился нанести непоправимый ущерб их репутации своим заявлением, еще и подтвержденным кристаллом истины. Будем решать проблемы по мере их поступления, глава, с улыбкой выдал я. Дальше все развивалось со скоростью урагана. Аргота заставили выплатить штраф в размере 17 золотых. Деньги у него были с собой, и монеты бросили нам в ноги. А я что? Я не гордый, поднял, сказал спасибо. Мы еще встретимся, прошипел этот опоссум. Извини, я парнями не интересуюсь, парировал, уже подойдя к двери. Скрип зубов Аргота был слышен даже оттуда. Выбежав из здания гильдии, мы буквально пролетели пару лавок, закупили провизии в дорогу и докупили необходимое. Спустя 20 минут мы уже выходили из городских ворот. На побег у нас оставалось не так много времени. «Извини», — сказал Мире, — «когда мы покинули город, я не должен был трогать твоих умерших друзей». Девушка посмотрела на меня с явным весельем в глазах. «Шутишь? Ребята были бы рады, узнав, что ты уничтожил репутацию целого рода, к которому принадлежит их убийца. Лишь парой слов, только вдумайся, сын потомственных дворян в лесу с трупами мужчин сношается», — улыбка не сползала с ее лица. «Будут, конечно, трудности с нахождением в городах, но далеко не везде вейроны смогут нас достать, в одно из таких поселений мы и направимся». Войдя в лес, девушка активировала какой-то амулет в виде древесного листа и велела идти за ней след в след. Так и передвигались, она спереди, я сзади, идиллия. Спустя 2 часа мы вышли к пещере, напоминающей ту, в которой очутился молодой, красивый я, а еще очень скромный. Это вход в древние катакомбы. Они уже обследованы, но на всякий случай не отходи далеко, монстры любят селиться в подобных местах, никогда не знаешь, кого там можно встретить. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Войдя в пещеру, Мира зажгла еще один амулет, поместив небольшую коричневую палочку в отверстие на кубе примерно 2 на 2 сантиметра, света он давал хоть и не так много, как обычная лампочка, но достаточно для передвижения и рассеивания темноты в радиусе 3 метров. Во время пути девушка постоянно сверялась с картой катакомб, в итоге, выйдя на ровную каменную площадку, она скомандовала: «Привал, когда придем в город, сразу направляемся в школу магов, устрою тебя и покину его на 2 месяца, этого должно хватить, чтобы ты усвоил основы», сказала Мира, сидя на рюкзаке и жуя кусок вяленого мяса. «Основы, я думал, и сильным заклинанием обучит, разве нет?» Устроился на булыжнике, придвинутым мной от стены пещеры. «Заклинанием? Ну да, разве тут не так? Читаешь заклинание, или строишь плетение, напитываешь его силой и выходит то, что ты планировал». Как моя спутница не старалась, но не засмеяться у нее не вышло. Хохотала она громко, долго и заливисто, минуты 3 не меньше. Я же сидел и пытался понять, что сказал не так, и кто же тебя этому научил? Спросила девушка сквозь смех. «На родине, в книжках прочитал, ни слова не соврав», буркнул я. Продолжая хихикать, Мира подробно объяснила идиоту, что пока так называемые маги моего мира будут строить плетение, читать заклинания и заниматься прочими извращениями, местный маг успеет 3 раза убить его, еще и время останется, чтоб надругаться над трупом, ибо для этого ему понадобится лишь контроль над собственной силой и, разумеется, сама сила. Так глупо я чувствовал себя в последний раз, когда прораб пытался выяснить у нас с Лехой, куда делся сварочный аппарат, что он полчаса назад оставлял недалеко от нашей бытовки. Специалист, блин, по магии нашелся, книжек начитался, а головой подумать, это значит не царское дело. Хотя, с другой стороны, кто говорил, что будет легко? Да и девушку развеселил, есть чем гордиться, а ради ее смеха готов быть идиотом хоть круглые сутки, больно он у нее красивый, В любом случае веселой она мне больше нравится. На второй день пути мы все же столкнулись с одним из жителей пещеры. Что это такое, я понять так и не смог. Тварь выглядела как бледно-серый шар, из которого торчали сотни щупалец, около 2 метров каждая и толщиной примерно сантиметр. Висел он в воздухе на высоте 3 метров. Мы его сразу и не заметили из-за темноты, однако, когда подошли в зону досягаемости щупалец, этот лохматый чупа-чупс ожил. Естественно, я, как более крупная добыча, попал под раздачу первый. А потом случилось то, за что я готов был нести эту девушку на руках хоть через все подземелье. Мира схватила меня за воротник и оттянула на себя, тем самым убрав с линии атаки, одновременно с этим, метнула в тварь нож, удачно так метнула, попала прямо в центр. Из-за превышения нормы стали в организме эта летающая мочалка противно завизжала и рванула в расщелину, что была прямо под ней. «Спасибо», только и смог промямлить я, радуясь, что штаны остались сухие, при девушке было бы неудобно. «Гад, нож унес», выругалась Мира. «Заработаю, куплю тебе новый, хоть 10, дай только время», заверил я девушку, поднимаясь с каменного пола. «Ловлю на слове, с тебя 10 новых ножей», улыбнувшись, сказала она и пошла дальше. «Мне не жалко, а вот пунктик о физических тренировках я себе в склерознике поставил, негоже это великому магу за девушками прятаться. Ерунда, прорвемся, где наша не пропадала. За все время пути мы встретили еще 2 тварей, которых также, играючи, прикончила моя спутница, отчего мой долг перед ней только рос, а вот самооценка понижалась, нужно срочно становиться сильнее. В середине 2-го дня, мы наконец выбрались из тьмы. Как же я соскучился по внешнему миру. Идти предстояло еще около 5 дней, а занятий становилось все меньше. Мира часто посылала меня в места, перевода названий которых я не знал, что-то на местном диалекте, задолбал девушку вопросами знатно, но и уровень образованности в плане изучения этого мира поднял, так что при первой возможности вину заглажу. Начал изучать окружение, стал подмечать некоторые растения, что не встречал раньше. Потом, от скуки решил попробовать идти тише, вспомнив рассказы из книг, начал внимательнее смотреть, куда наступаю, переступать с пятки на носок, если на пути были камни, то наступал на них вместо тропы. Своими действиями неплохо так повеселил девушку, от которой узнал, что звери легко найдут меня по запаху, а маги считают следы по остаткам ауры на земле. Простых людей же бояться не стоит, так как в основе своей они крестьяне или жители городов, из которых почти не высовываются. Уточнил про ауру и следы, девушка пояснила, что после того, как мы наступаем на землю, в течение получаса на ней виден едва заметный светящийся в магическом плане отпечаток. Как ни старался, разглядеть его не сумел, как позже выяснилось, это из-за того, что мое ядро все еще не активно. На ночлег устроились во враге, недалеко от которого протекал небольшой ручей. Огонь разводить опять же не стали, ограничились спальниками из какой-то намагиченной ткани, что купили перед тактическим отступлением из города. Перекусив сыром, хлебом и солониной, я попросил Миру потренировать меня в бою на ножах. Ей не особо по душе пришлась моя просьба, да и сражения на мечах явно были девушке ближе, но отказывать не стала. Показала основные движения и стойки, которые знала, вместо ножей выдала палки, а потом пару часов дубасила меня выломанным неподалеку прутом, по тем частям тела, которыми я, по ее мнению, двигал неправильно. Не обижался, напротив, благодаря такому подходу достаточно быстро запомнил показанное, теперь смогу и на ходу тренироваться. Я четко решил не сочковать, попробовал метать ножи в дерево, вследствие чего мне вынесли диагноз: детей у тебя явно не будет. Почему? Не попадешь. После подобного вердикта я окончательно уверовал, что метательное оружие – это не мое. Глава 6. В поселение, городом его назвать язык не повернется, мы вошли в полдень. Оно состояло из сотни деревянных, одноэтажных домов, забора не было, вместо этого по периметру были вкопаны столбы со светящимися рунами. Да, магия в этом мире всюду. Мира повела меня по, только ей известному, маршруту, я же всю дорогу крутил головой, глазея на местный колорит. Земляная дорога, деревянные дома, лишь пара из них имели 2 этажа, стекол не было, вместо этого на окнах имелась прозрачная, чуть мерцающая пленка. Опять магия, в предыдущем городе такого почему-то не видел, мне все больше нравится этот мир. Спустя 15 минут мы подошли к каменной площадке 3 на 3 метра, рядом с которой стояло небольшое помещение, чем-то похожие на наш деревенский сортир по форме и габаритам. В этом помещении сидел пожилой старичок и что-то писал в небольшом блокноте. Мира перекинулась с ним парой слов, потом отдала деньги и подошла ко мне. «Это учитель Юндал. Он обучит тебя азам магии и поможет с раскрытием резерва. Иди за ним. Через 60 дней я буду ждать тебя на этом месте, и будь осторожнее». Сказав это, девушка положила мне руку на плечо и подтолкнула в сторону деда. Она, конечно, предупреждала об этом, но видит боги, как же мне не хотелось расставаться с этой рыжей бестией. Но обучение сулило начало моего магического развития, а это ой как пригодится в будущем и было капец как интересно. Делать нечего, поплелся в сторону старичка. «Здравствуйте, юноша, меня можете называть учитель или господин Юндал, выбирать вам, девушка оплатила ваше обучение». И только от вас зависит, овладеете ли вы своим магическим даром за это время или нет. Вот тут я знатно прифигел, глядя на новоприобретенного учителя, не придумал ничего лучше, как спросить, а могу и не овладеть, если будете отлынивать от занятий, можете. На этом старик дал понять, что разговор окончен и велел следовать за ним. Шли недолго. Спустя 10 минут, мы приблизились к одноэтажному дому, сложенному из довольно толстых бревен 1,5 метра в обхвате, и площадь этот самый дом занимал немалую, в длину примерно 20 метров, это школа такая, здесь ты будешь жить и учиться ближайшие 2 месяца, сейчас в школе, помимо тебя учеников нет, мешать никто не будет, это радовало, внутри дом оказался довольно просторным и чем-то напоминал общежитие, 6 комнат, 3 слева, 3 справа, в конце коридора кухня, стены ничем не обиты, минимальный набор мебели и украшений, учитель велел выбирать любую комнату, а сам отправился к себе, сказав напоследок выйти на улицу через 30 минут. Убранство самой комнаты оказалось на удивление уютным. Большая деревянная кровать с матрасом, одеяло и подушка белого цвета, причем чистые, окно посреди комнаты, под ним небольшой стол, правая стена полностью увешана полками, на полу пушистая шкура какого-то зверя, на потолке небольшой светильник, а вот как им пользоваться еще предстоит разобраться. Закончив с вещами, я вышел во двор, до времени, назначенного учителем, оставалось еще 10 минут. Само же время местные узнавали по карточкам, небольшой бонус при оформлении, артефакт вплетал в металлическую пластинку заклинание, показывающее это самое время, и у всех в империи оно было одинаковым. Часов в сутках было 30, 5 из них занимала ночь, в сезон холодов ночное время продлевалось на 2 часа. Это еще раз доказывало, что я попал не просто в кусок пространства, а на, мать ее, планету. Из дома вышел учитель и взмахом руки велел следовать за ним. Пройдя с 10 метров по двору, мы спустились в подвальное помещение, причем спуск занял добрые 5 минут, по каменной винтовой лестнице. Внизу нас ждала пещера, опять, около 200 метров в диаметре, в центре пещеры было озеро, о глубине которого я мог лишь догадываться, а вот подходить я к нему побаивался, мало ли кто там жить может, морских гадов я всегда ненавидел, лучше уж к пещерным чупа-чупсам. В середине озера находилась небольшая, круглая, каменная площадка, от нашего берега к ней тянулся узкий каменный мост. Старик, не торопясь, направился к центру озера, мне же пришлось собрать для этого всю оставшуюся смелость, могу поклясться, я видел движущиеся тени в воде.